Он очень молод и нуждается в присмотре. Я думаю, что роман с более опытной женщиной — это именно то, что необходимо юноше. Не правда ли? То есть эта женщина может и не любить его, а только обожать. Подвинувшись в кресле, Мэриан поставила бокал на стол. Нет, в самом деле я не предполагала, если вы подразумеваете... Простите, но оставим это, оставим. Наверное, все-таки именно для себя самой я позвала тебя. Даже если никогда больше об этом не упомяну, даже если больше никогда не встречусь с тобой наедине. Она поднялась как бы в знак того, что разговор окончен. И Мэриан тоже встала. Они посмотрели друг на друга. Вайолет была выше ростом. Она первая сделала движение, но и Мэриан, не сразу это осознав, сделала движение ей навстречу, словно какая-то мгновенная, необоримая сила притянула ее к пурпурному халату. Ее голова оказалась на плече у Вайолет. Она почувствовала, как Вайолет целует ее волосы и лоб. В следующий миг ее с силой оттолкнули, и она очутилась за дверью. Мэриан пулей слетела по ступенькам и, пробежав по коридору, уткнулась в широкое окно, за которым открывалась знакомая, успокаивающая картина — тенистый сад, а дальше покрытая растительностью громады утесов. Тяжело дыша, вся охваченная дрожью, она прижалась лбом к стеклу, потом села на стул, стоящий у окна. Никогда раньше она подобным образом не прикасалась к женщине, и пережитое оказалось одновременно и непонятным, и волнующим. Вайолет она нашла и отталкивающей, и вместе с тем трогательной. Все тело ее сейчас пылало, как в огне, и если бы в эту минуту Джеральд появился в коридоре, она упала бы к его ногам. Ждать ли продолжения истории? Нет. Лучше бы его не было, но все же... Как это все драматично, как неожиданно! И Джеймси, вот он, оказывается, какой! Вместе с мыслью о Джеймси вернулось и все то, о чем она думала прежде. Джеймси для тебя готов на все. Если на все, то согласится повезти автомобиль, на котором увезут Анну. Мэриан прямо подпрыгнула. Ненасытная жажда действия, стремление к новым переживаниям. Это все Вайолет пробудила в ней. Такая сила пробудилась в ней. Такая энергия. Да она сейчас любого в чем угодно может убедить. Сейчас же, сию минуту надо отыскать Джеймси. При встрече она, вполне возможно, обнимет его. А что, в этом нет ничего плохого? Она отправилась по темному коридору. Комнаты здесь выходили окнами в сад, и она не сомневалась, что где-то тут находится и комната Джеймси. Она постучала в какую-то дверь и, не дождавшись ответа, открыла. Комната оказалась нежилой. В комнате рядом жила, кажется, служанка. А, вот следующая, угловая. Скорее всего, принадлежит Джеймси. Она вновь тихо постучала, потом осторожно отворила дверь, оглянулась. Коридор был пуст. Одежда. А это, несомненно, были вещи Джеймси. Куча лежала на полу, и в комнате господствовала угрожающая тишина, словно здесь находился кто-то невидимый.